Глава 50. Решить причины своих срывов на детей. Итак, почему же родители кричат на детей? Первое. Главная причина – это упадок сил. Я не устану повторять, что бесполезно воспитывать ребенка, когда вы уставшие от повседневных дел, ваш ресурс и нервы на пределе. Человек устроен таким образом, что когда он остается без сил, он на любое внешнее воздействие автоматически реагирует раздражением или агрессией. У него нет ресурса на общение с ребенком, который хочет какой-то активности или просто сам по себе очень активный. В такие моменты главной задачей организма становится не взаимодействие с кем-то, а восстановление ресурса. Включается охранный режим сохранения жизни через замедление активности и спокойствия. Вывод. Вы не сможете прекратить кричать на детей, если не научитесь оставаться в ресурсе и хорошем самочувствии. Вторая. Другая причина – низкая самооценка родителя. Люди с низкой самооценкой боятся ошибаться. Им настолько больно от того, что их могут осудить, что они вынуждены скрывать моменты, когда они не справляются, и выражают это через агрессию и критику в сторону других. Такой человек прежде всего заинтересован в том, чтобы не создавались ситуации, в которых его могут осудить. Представим ситуацию. Ребенок в людном месте закатывает истерику. Родитель с низкой самооценкой, вместо того, чтобы объективно оценить происходящее, трезво и спокойно поразмыслить и найти выход, обеспокоен. Как я выгляжу в глазах этих достопочтенных граждан? Что они подумают обо мне и моем ребенке? Ожидание негативных мыслей и осуждений людей для него настолько невыносимо, что родитель силой, криком или шиканьем останавливает ребенка, чтобы он не компрометировал его перед достопочтенными гражданами. Вывод. Если у родителя низкая самооценка, он будет давить и кричать на детей. Вам просто необходима высокая самооценка, чтобы воспитать своего ребенка. Третье. Безнаказанность. Еще одна причина наших криков на детей. Мы чувствуем свою безнаказанность и даем волю своей темной стороне. Своему внутреннему тирану, садисту, который кроется в каждом человеке, но боится выйти наружу, опасаясь преследования по закону или получения соответствующей реакции от равносильного оппонента. И тогда мы используем собственных беззащитных детей, чтобы выгулить внутреннее чудовище. Все дело в том, что на самом деле нам нравится чувствовать свою силу. Борьба, подавление, сопротивление вызывают внутри определенное чувство. Мы испытываем радость, когда противостоим кому-нибудь. Родители давят на ребенка и чувствуют внутреннее удовольствие. Дети сопротивляются родителям и испытывают удовольствие от процесса. Так каждый из них получает возможность ощутить внутреннюю силу. Это похоже на наркотик. Химико-биологический наркотик. Уровень адреналина в организме повышается, и мы присаживаемся на эту иглу удовольствия. Большая часть людей сидит на этой игле лишь потому, что не научились чувствовать себя сильными и значимыми другими способами. Великий австрийский ученый, психолог Рудольф Дрейкурс, ученик Альфреда Адлера, основатель многочисленных центров помощи родителям, назвал это явление «борьба за власть». Люди залипают на борьбу за власть и несут это всю жизнь. Борются с партнерами в браке, с коллегами на работе, с начальниками, с подчиненными. Именно поэтому мы можем быть малоэффективными в отношениях или на работе. Истинная цель не налаживать отношения, а получить очередную дозу через борьбу за власть. Многим из вас это может показаться бредом и ахинеей, но вот на что я предлагаю посмотреть. Так, последний раз тебе говорю, если завтра не встанешь вовремя и не будешь готов к 8:00 к выходу в школу, я уеду без тебя. Типичная ситуация праведного гнева родителя. И он кричит. На самом деле он хочет не научить ребенка, а получить ощущение своей силы и важности. Если бы родитель хотел именно научить, он вел бы себя иначе. Обострю ситуацию. Вы оказались в таком положении, что от действий ребенка зависит ваша жизнь. Если вы неправильно проинструктируете ребенка, и он ошибется, то вы погибнете. Будете орать во время инструктажа? Полагаю, что вы будете предельно собраны, уважительны к ребенку. Ваш голос будет тих и убедителен. Вы присядете к ребенку, чтобы спокойно смотреть в его глаза. Только так вы сможете его научить. В следующий раз, когда вы будете орать на ребенка, задайте себе вопрос. Я сейчас хочу научить его или просто получаю удовольствие от процесса?